В этом что-то есть. В этом много чего есть. Мне все время не давала покоя мысль, как же фирма со всеми секретаршами, клерками, младшим персоналом умудряется хранить в такой тайне свои связи с Морлто. А тут все просто. Ни секретарши, ни клерки, ни младший персонал ни во что не посвящены. Они заняты только с настоящими, законными клиентами. Партнеры и сотрудники со стажем сидят в своих роскошных кабинетах и находят новые, все более экзотические способы отмывания денег. А команда в подвале занята, видимо, самым черным ремеслом. Здесь отличная режиссура. Значит, у фирмы немало нормальных клиентов. Сотни. В фирме работают талантливые юристы, и клиентура у них замечательная. Выходит, классное прикрытие. Так ты, Магдер, говоришь, что у тебя есть документы, достаточные для формулирования обвинений и предъявления ордера на обыск? Что они в твоем распоряжении? Именно так. Здесь, в США? Да, Тарренс, здесь, в США. Собственно говоря, они очень недалеко отсюда. Тарренс потерял покой. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, похрустывая суставами пальцев, дыхание сделалось учащенным. «Что ты еще можешь принести нам с Фронт-стрит?» «Ничего. Слишком опасно. Они сменили все замки, и это несколько беспокоит меня. То есть я хочу сказать, какого черта они поменяли каждый замок на третьем и четвертом этажах и не сделали этого на первом и втором?» 2 недели назад на 4-м этаже я снимал кое-какие копии, и теперь мне кажется, что это было глупой затеей. У меня дурные предчувствия. С Фронт-стрит вы больше ничего не получите. А как насчет твоей сотрудницы? Теперь она не сможет. Покачиваясь из стороны в сторону, Тарренс грыз ногти, продолжая смотреть в окно. «Мне нужны документы, Магдер, и нужны срочно». Скажем, завтра. А когда Рэй получит свои документы? Сегодня понедельник. Думаю, что его проблема будет решена завтра ночью. Ты не поверишь, какими проклятиями меня осыпал Войлс. Ему пришлось задействовать все свои связи. Думаешь, я вру? Он созвонился с обоими сенаторами от Теннесси, и те лично вылетели в Нэшвилл, чтобы встретиться с губернатором. Чего я только не услышал в свой адрес, Митч. И все это из-за твоего брата. Он оценит это по достоинству. Что он будет делать, когда окажется на свободе? Ну, об этом позабочусь я сам. Ваше дело вытащить его из тюрьмы. Без всяких гарантий. Если с ним что-то случится, то это не наша вина. Митч поднялся, посмотрел на часы. «Мне нужно бежать. Я уверен, что на улице кто-нибудь уже ждет меня. Когда мы встретимся?» «Она позвонит тебе. Сделай так, как она скажет». «Оставь это, Митч. Не пойму, зачем вся эта возня? Она же может просто позвонить. Клянусь, наши линии чисты. Прошу тебя, не надо больше игр». «Как имя твоей матери, Тарренс?» «Что?» «Дорис». «Дорис?» «Да, Дорис». «Тесен мир. Дорис мы не можем использовать. С кем ты последний раз показывался на вечеринке у своего начальства?» «По-моему, я на нее и не ходил». «Ну, меня это не удивляет. Хорошо. А как звали твою первую любовь, если, конечно, она у тебя была?» «Мэри Элис Бреннер. Она была такой пылкой, все домогалась меня». «Ну, еще бы. Значит, мою сотрудницу зовут Мэри Элис. Когда Мэри Элис позвонит тебе в следующий раз, сделай так, как она скажет. Хорошо? Я не могу ждать. Будь так добр, Тарренс, окажи мне услугу. По-моему, Толлар притворяется, а у меня поганое чувство, что его актерское мастерство как-то связано со мной». Поручи своим ребятам покрутиться здесь и выяснить, действительно ли у него сердечный приступ. Договорились. Больше нам делать нечего. Глава 33. Во вторник утром повсюду в здании фирмы можно было слышать сочувственные разговоры об Эйвери Толлере. Он поправится. Сейчас как раз его обследуют. Говорят, что серьезных нарушений нет, просто переработал, перенервничал. Это все кэпс. Это все развод. Ему нужно будет хорошенько отдохнуть. Нина внесла пачку писем, которые Митч должен был подписать. «Вас хотел бы видеть мистер Ламберт, если вы, конечно, не очень заняты. Он звонил только что». «Хорошо. В 10 у меня встреча с Фрэнком Малхолландом. Вы знаете об этом?» «Естественно, я об этом знаю. Я ваша секретарша. Я знаю все. Встреча будет здесь или в его офисе?» Митч начал перелистывать свой настольный календарь, как бы в поисках записи. «Ага, вот». Контора Малхолланда в здании хлопковой биржи. «В его», — сказал он с недовольной гримасой. «В последний раз вы тоже были у него, так? Интересно, чему вас учат в ваших университетах?» «Никогда, я повторяю, никогда нельзя дважды подряд встречаться на территории вашего соперника. Это непрофессионально. Этим вы выказываете свою слабость». «Неужели вы никогда мне этого не простите?» «Вы дождетесь, что я расскажу все это своим коллегам. Все они уверены, что вы лавкач и везунчик. Они будут просто потрясены, когда узнают, какой вы зануда». «Ничего, встряска им не повредит». «Как дела у матери Эбби?» «Ей уже гораздо лучше. Я собираюсь их проведать в конце недели». Нина взяла в руки две папки. «Ламберт ждет», — напомнила она. Оливер Ламберт указал ему на довольно жесткий диванчик и предложил кофе. С совершенно прямой спиной он сидел в своем вращающемся кресле с чашечкой кофе в руках, похожей на английского аристократа. «Меня волнует Эйвери», — сказал он. «Я был у него вчера вечером», — ответил Митч. «Врачи настаивают на двухмесячном отпуске». «Да, вот поэтому-то ты здесь. Эти следующие 2 месяца я просил бы тебя поработать вместе с Виктором Миллиганом. Он возьмет на себя почти все дела Эйвери, так что ты не окажешься в незнакомой обстановке». «Отлично. Мы с Виктором хорошие друзья. Ты многому у него научишься. В налогах он гений. Проглатывает по 2 книги в день». «Тем лучше», — подумал Митч. — В тюремной камере он улучшит этот результат до 10. «Да, он очень крепкий парень. Пару раз здорово выручал меня». «Ну вот и хорошо. Думаю, вы сработаетесь. Постарайся увидеться с ним в первой половине дня. Теперь вот еще что». Эвери не успел закончить свои дела на Кайманах. «Ты знаешь, он часто летает туда на встречи с некоторыми банкирами». «Предполагалось, что завтра он вылетит туда на 2 дня. Сегодня утром он сказал мне, что тебе известны клиенты и их счета. Нужно, чтобы ты отправился туда вместо Эйвери». 1000 мыслей разом мелькнуло в его голове. Лир, $1 000 000, бунгало, кладовка в нем. Все смешалось. «На Кайманы? Завтра?» «Да, это довольно-таки срочно. Трое из его клиентов настоятельно требуют отчетов по своим счетам и кое-какую дополнительную информацию. Сначала я думал послать Миллигана, но утром его, оказывается, ждут в Денвере. Эйвери сказал мне, что ты справишься». «Конечно, справлюсь». «Очень хорошо. Отправишься на Лире. Вылетишь завтра около 12:00, а вернешься в 5 вечером коммерческим рейсом. Вопросы?» Вопросов было много. Выходил ли на свободу Рэй? Тарнс домогался своих бумаг, нужно было успеть забрать $500 000, а теперь ему приходилось исчезнуть. Никаких. Он вернулся к себе, закрыл дверь на ключ, сбросил ботинки, вытянулся во весь рост на полу и закрыл глаза.